когда житель большого города общается с людьми при самых разнообразных ситуациях, на работе, в учреждениях, где он бывает по делам службы, в городском транспорте, в магазинах. По подсчетам социологов, жители крупных городов ежедневно соприкасаются примерно с 10 000 людей. Огромная пестрота характеров, мнений, взглядов, эстетических вкусов осложняет взаимоотношения людей. На протяжении веков выработались определенные обычаи и традиции, способствующие взаимопониманию. Со временем на них наслаивались классовые и сословные принципы, чуждые нашему социалистическому обществу. Без элементарных норм человеческих взаимоотношений не может существовать ни одно общество, ни один класс. Речь идет о верности слову, честности, правдивости, благодарности, об уважении к старшим, к общественным заслугам, о гостеприимстве. Существующие обычаи и традиции образуют своеобразный язык вежливости нашего времени, ясный и понятный всем, пренебрегать им нельзя. От каждого гражданина требуется соблюдение общепринятых правил. Вот некоторые из них. Войдя в дом, мужчина прежде всего должен снять шляпу. Женщина, заходя в кафе, ресторан, может не снимать шляпу. В гостях в первую очередь приветствуют хозяйку, а затем хозяина и гостей. При знакомстве называют сначала того, кого хотят представить, затем того, кому представляют. Младшего представляют старшему, мужчину – женщине, подчиненного – начальнику. Представляемый, если это мужчина, делает легкий поклон, женщина отвечает кивком головы. Мужчины при знакомстве должны вставать. Женщина, как правило, не поднимается со своего места, за исключением тех случаев, когда ее представляют другой женщине, старшей по возрасту, либо когда она сама желает показать свое особое расположение к человеку, с которым ее знакомят. Тогда она встает и первая протягивает руку. Приветствуя на улице знакомого, мужчина либо приподнимает головной убор, шапка и берет не снимаются, либо ограничивается поклоном. Традиция снимать шляпу выглядит красиво и элегантно, но постепенно утрачивается и в настоящее время уже не считается обязательной. Женщина на приветствии слегка наклоняет голову, но это не должно быть небрежным кивком. Здороваясь с женщиной, мужчина должен приподнять шляпу и снять перчатку. Женщина не снимает перчатку. Мужчина должен здороваться с женщиной первым, даже если в это время он находится в обществе других женщин. Первым он здоровается и со своим знакомым, если последний идет с женщиной. Мужчина женщине руку первым для рукопожатия не подает, а терпеливо ждет, пока она не сделает этого жеста сама. То же самое делает младший по возрасту. Женщина, здороваясь, может не подниматься с места. Если к ней подходит женщина старше ее, она слегка приподнимается. Если подходит человек пожилой или заслуживающий особого уважения, встает. Хозяйка дома, если гость даже младше ее по возрасту, встает всегда. Таков долг гостеприимства. Культура речи является одной из составных частей культуры поведения. Владеть культурой речи – это значит уметь ясно и точно, без лишних слов, образно и в вежливой форме выражать свои мысли. Для исправления недостатков речи, обогащения словаря, надо систематически читать художественную литературу, прислушиваться к речи других людей. Очень оживляют устную речь пословицы, поговорки, цитаты из произведений художественной литературы. В этой связи хотелось бы порекомендовать выписывать из художественной литературы мудрые изречения, философские мысли, пословицы и поговорки. Это духовно обогатит читателя, повысит культуру его речи. Некоторые отказываются делать это, ссылаясь на громоздкость записей по Брайлю.